Чтобы безошибочно определить линию своего поведения, достаточно только спросить себя, поступил ли бы так сам владыка? Может он стать мерилом всех действий? Как бы он поступил в том или ином случае, вот о чем можно ставить вопрос в случае недоумения. О подражании иерарху мысль не нова, но ценность ее от этого не умаляется. Кто же другой лучшим примером может служить и идеалом, достойным подражания? В этом есть также известная доля дерзания, так как попытка уподобиться владыке диктуется только огнем. Это поможет также усвоить торжественность и удержать достоинство духа во всех случаях жизни. Нужно же, наконец, найти ту опору, которая будет прочнее утеса. Ни одна мысль об учителе света не останется бесплодной, ибо мысль о свете уже светоносна. Пока бьется сердце в физическом теле, пусть продолжается эта борьба за утверждение света в себе. Это явление относится к разряду действий безусловно полезных. Каждое усилие можно считать зерном будущих следствий. Много усилий много даст следствий. Бесконечный ряд постоянных усилий даст свет бесконечный в конце. Но конца нет, цепь следствий идет в беспредельность. Сознательное, планомерное вхождение в область бесконечного света и будет путем приближения к иерарху.